участница ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и руководитель областной организации «Союз ветеранов Чернобыля». У нас вот такая проблема. А значит, много лет занимается Государственная Дума по наводке правительства изменением основного закона о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации. Многие чернобыльцы лишены льгот. То есть им поснимали не только инвалидность, не только связь, но и лишают еще льгот. А сейчас в Самаре, и я хотела бы, чтобы вы это обязательно в своих передачах подчеркнули, в Самаре начался, значит, обвинение в преступлениях гражданских летчиков, выполнявших работы по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. То есть им льготы по этому базовому закону, о котором я говорила, дало государство. Сейчас ФСБ нашло преступников среди добропорядочных граждан. Вот первое, я хотела бы, значит, чтобы вы обязательно об этом сказали. Материалы я вам передам ребятам. Да, да? Вот, и передам вот эту вот листок бумаги. Угу. Да? То есть в любом вашем мероприятии, где нужно будет говорить о бесчинстве всех ветвей власти, от депутатов до руководителя нашего государства Путина, который цинично говорит одно, а выполняет совершенно другое. Я ваш первый помощник. А вот по вопрос вот такой. Нужно говорить сегодня и нужно внести в программу, что все законы, принятые в нарушении Конституции, пусть даже плохой, который у нас сейчас существует, все они будут отменены, все приговора, которые идут в нарушение прав граждан, добропорядочных граждан, будут пересмотрены, и людям будет возвращено все заработанное. Вот вы говорите абсолютно то же самое, что говорим мы. Это наша совершенно программа. Да. Ну вот о ситуации с чернобыльцами в Самаре. Да, я обязательно разберусь, и мы вмешаемся, и будем об этом говорить. И для того, чтобы... Вот здесь вот есть статья, она так и называется. «Ликвидация чернобыльцев». Вот. Да, страшное название. Да, здесь есть мой комментарий. Хорошо. Пожалуйста. Давайте я сберу. Да, вот возьми. Да, покажи вот эту статью. Я очень благодарна московскому комсомольцу, да, в Самаре, молодцы, кто такой, что они вот такую вот статью хотя название, бы озвучили. Да. Безобразно ведут себя ФСБшники. Да. К людям, много лет проработавшим, к летчикам высокого класса, к асам, приходят в 6 часов утра, бомбят их, переворачиваются в квартирах и заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали. Только для того, чтобы отобрать их льготы. Мало того, что отобрать льготы, еще и заставляют их выплатить то, что ранее выплачивали. Ну, сейчас мы видим, что направление с точки зрения, так сказать, экономики и политики внутренней, и два идут направления. Первое, это отобрать у нас то, что дают, ну, льготы там каким-то инвалидам, ветеранам, пенсии и так далее. То есть по максимуму отобрать и не давать, да, и по максимуму получить. Ну, это уже там с предпринимателей, налоги там и так далее, штрафы с тех, кто там на дорогах счет. Вот мы ехали по Тамбовской дороге, вот от въезда в Тамбовскую область и до выезда антирадар не прекращает кричать. То есть вот это сплошной радар. Можете себе представить? То есть едешь по целой области и все время фиксируют твою скорость для того, чтобы получить какие-то деньги. Ни одного полицейского мы не видели, но зато все время кричал антирадар. Прям я думал, что он, Сереж думал, что это какое-то облучение идет. Да. Вячеслав, еще минутку. Вот я хотела бы наш значок, нашей организации вам вручить на Спасибо. Память. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Девушки, можно вопрос еще? Да, да. Подскажите, пожалуйста, вы совершенно прямо говорите о революции, о том, что будет меняться власть. Да. Вы говорите конкретную дату. Да. Как вам удается улаживать вопрос с правоохранительными органами? А что такое? Минутку. Потому что сидит уже Барабаш. Да. Просто за призыв к референдуму. Да. Никаких-то... А я не призываю к революции. Я говорю, что она будет 5-го, 11-го, 17-го. Все очень просто. Ну а как вы можете назвать конкретную дату? Партию? Ну я называю. Вот люди, говорят, тогда-то, тогда-то, тогда-то, там, я не знаю, будет восход солнца там или еще что-то. Я вот, я говорю, 5-го, 11-го будет революция 17-го года. Я не призываю, кого-нибудь призывал. Нет, я говорю, она будет 5-го, 11-го, 17-го года. И все. Никаких призывов нет. Да. Ребята, он не понимает, о чем разговор идет. Понимаете, это очень странно, что Федеральная служба безопасности... То есть вы хотите, чтобы меня посадили, да? Нет, это подстава типа того. Но меня этот вопрос настораживает. Мы неоднократно... Как говорят, вы не в церкви, вас не обманут. Чем я могу вас обмануть? Я вот, я такой же, как и вы. У меня ничего нет вообще, ни имущества, ни собственности. Я вижу, что будет в будущем. Очень часто я говорил, что будет вот так, вот так, вот так. И вы, наверное, если смотрите мои передачи, видите, что я не ошибаюсь. Что если я говорю, то так оно и получается. Я прокомментирую, я просто... Да, конечно. Не, ну я думаю, что и если мы не выиграем выборы, у нас тоже будут серьезные проблемы. Но понимаете, ситуация какая? Как говорил Ганди, есть 4 этапа политической борьбы. Первый этап — тебя не замечают. Второй этап — над тобой смеются. Третий этап — с тобой борются. И четвертый этап — ты побеждаешь. То есть сейчас мы...